Глава 55. Есть легенда, что, войдя в баптистерий Сан-Джованни, физически невозможно не поднять глаза к потолку. Лэнгдон бывал здесь много раз, но вновь ощутил мистическую тягу пространства и посмотрел вверх. Высоко-высоко над головой восьмигранный купол простирался от края до края на 25 метров. Он поблескивал и мерцал, будто сложен был из тлеющих углей. Его янтарно-золотистая поверхность неровно отражала падающий свет. Больше миллиона пластинок смальты, вырезанных вручную из цветного стекла, располагались шестью концентрическими кругами с изображениями библейских сцен. Светоносный эффект сообщала в верхней части зала круглое окно в вершине купола, примерно как в римском пантеоне, и кольцо маленьких, утопленных в камне окон наверху, откуда били узкие снопы света, казавшиеся почти материальными, как потолочные балки, перекрещивающиеся под разными углами. Подойдя с сиеной ближе к середине, Лэнгдон окинул взглядом легендарную мозаику, многоярусное изображение рая и ада, очень схожее с тем, что описано в «Божественной комедии». «Данте Алигьери видел это ребенком», — подумал Лэнгдон. «Буквально, вдохновение свыше». Он остановил взгляд на смысловом центре мозаики. Прямо над главным алтарем восседал Иисус Христос и вершил суд над праведниками и обреченными. По правую руку от него праведники вознаграждались вечной жизнью, по левую грешников жарили, побивали камнями и пожирали разнообразные твари. За мучениями надзирал колоссальный сатана, изображенный в виде зверя-людоеда. Лэнгдон всегда ежился при виде этого чудища, которое 7 веков назад смотрело на юного Данте Алигьери, приводя его в ужас, и в конце концов вдохновило на яркое описание того, что происходит в последнем круге ада. Страшная мозаика над головой изображала рогатого дьявола, поедающего человека с головы. Ноги несчастного свисают из пасти чудища, наподобие торчащих ног полупогребенных грешников в дантовых злых щелях. «L'imperador del doloroso regno», — продекламировал про себя Лэнгдон, мучительный держава-властелин. Из ушей сатаны вылезали 2 толстые змеи, тоже пожирающие грешников, так что могло показаться, будто у сатаны 3 головы. В точности, как описал его Данте в последней песне ада, Лэнгдон напряг память и вспомнил этот образ, когда увидел 3 лица на нем, истекала из 3 пастей кровавая слюна, а они все 3 терзали, как трепало по грешнику. Лэнгдон знал, что троичность сатанинского зла имеет символическое значение. Она симметрична славе Троицы. Глядя на жуткое чудище, Лэнгдон пытался представить себе, как действовала эта мозаика на молодого Данте, много лет ходившего сюда на службы и молившегося под взглядом сатаны. Сегодня, однако, у него было неприятное чувство, что дьявол смотрит прямо на него. Он поспешно перевел взгляд на балкон и галерею 2-го этажа, единственное место, откуда разрешалось женщинам наблюдать крещение, а потом ниже на гробницу антипапы Иоанна 23-го, бронзовую фигуру под балдахином, возлежащую на высоте вдоль стены, что приводило на ум фокусника, демонстрирующего левитацию, или пещерного жителя. И, наконец, он остановил глаза на нарядной мозаике пола, по мнению многих, отразившей каким-то образом средневековые сведения по астрономии. Взгляд его пробежал по замысловатому черно-белому орнаменту и замер на середине пола. Вот это место. Лэнгдон знал, что именно там крестили Данте во 2-й половине 13 века. «Вернусь, поэт, и осенюсь венцом. Там, где крещение принимал ребенком, вслух произнес он, и пустое пространство откликнулось гулким эхом. Здесь она». Сиена встревоженно посмотрела на центр пола, куда показывал Лэнгдон, но здесь ничего нет. «Теперь нет», — подтвердил Лэнгдон. «Остался только 8-угольник красно-коричневой плитки. Это одноцветное пятно на узорчатом полу выглядело как заплата, каковой оно на самом деле и было». Лэнгдон быстро объяснил, что первоначально купелью в баптистерии был 8-угольный бассейн в центре помещения. Современные купели подняты над полом, а в прежнее время были родственны источнику или другому водоему. В данном случае это был глубокий бассейн, и ребенка можно было погрузить в него основательно. Лэнгдон представил себе, какой крик здесь стоял, когда испуганного ребенка опускали в яму с ледяной водой. «Крещение было холодным и пугающим», — сказал он. «Настоящий обряд посвящения, опасный даже». Данте якобы однажды прыгнул в купель, чтобы спасти тонущего ребенка. Короче говоря, в XVI веке первоначальную купель уничтожили. Сиена с беспокойством оглядывала баптистерий. Но купели, где его крестили, больше нет. Где же Иньяцу спрятал маску? Лэнгдон понимал ее растерянность. Здесь было сколько угодно укромных мест, за колоннами, статуями, надгробиями, в нишах, в алтаре, даже наверху. Тем не менее, он вполне уверенно повернулся к двери, через которую они только что вошли. «Мы начнем оттуда», — он показал на стену справа от райских врат. Там, на возвышении, за декоративной оградой, стоял высокий шестигранный постамент из резного мрамора, напоминавший маленький алтарь или пюпитр. Резьба была настолько тонкая, что он был похож на перламутровую камею. На мраморном основании лежала полированная деревянная доска диаметром около метра. Сиена нерешительно пошла туда за Лэнгдоном. Когда они поднялись по ступенькам и прошли за ограду, она присмотрелась к сооружению и беззвучно охнула, поняв, что перед ней. Лэнгдон улыбнулся. «Совершенно верно, не алтарь и не кафедра. Полированная доска была крышкой полого сооружения». «Купель?» — сказала Сиена. Лэнгдон кивнул. «Если бы Данте крестился сегодня, то именно здесь». Лэнгдон глубоко вздохнул и, внутренне дрожа от нетерпения, положил ладони на дерево. Он крепко ухватился за края крышки, сдвинул ее в сторону, осторожно стащил с мраморной опоры, опустил на пол и заглянул в темноту неширокого колодца. От жути и неожиданности у него захватило дух. Из темноты на него смотрело мертвое лицо Данте Алигьери.